2. Издалека докатились звуки тревожных клаксонов, и Кай выпрыгнул из кресла. Не надо было быть псайкером, чтобы понять, что происходит что-то ужасное. Что-то такое, чего отродясь не случалось в тюрьме кустодиев. Необъяснимое поведение Шарпа и сигналы тревоги могли означать только одно. Кто-то совершал побег из горы. И хотя Кай не знал, кто и как, он чувствовал, что каким-то образом включен в его план. Он вырвал из своего тела катетеры и капельницы, вскакивая, когда иголки раздирали кожу. Вниз по руке бежала кровь. Прозрачные пластиковые трубки роняли на кафельный пол допросной камеры капли разноцветных жидкостей. От них едко несло химией, и Кай передернулся от одной мысли, что его подвергали их воздействию. Он отступил от адепта Хирика, так, чтобы между ними оказалось кресло. На периферии конечностей до сих пор покалывало, а голова работала четко, и это могло быть вызвано только введенными Шарфом стимуляторами. Организм астропата страшно ослаб от измывательств, которыми Хирика щедро осыпала его прежде. Так что Кай совершенно не представлял, сколько времени ему отведено, прежде чем его начнет покидать это новообретенное состояние физической бодрости и ясности мышления. «Возвращайся в кресло», — приказала Хирика, вызвав этим смех Кая. «Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я сел обратно в кресло и подвергся процедуре, которая меня убьет?» «На кону стоит больше, чем одна твоя жизнь», — сказала Хирика, впиваясь в его глаза своими зелеными очами. «Другие жизни тоже, и поважнее твоей». «Ни за что», — ответил Кай. «Жизнь императора», — сказала Хирика. Это заставило Кая заколебаться, поскольку он все еще был верным слугой Империума. «Ты не можешь просить меня о такой жертве», — произнес Кай умоляющим голосом. «Отчего же нет?» — спросила Хирика, огибая кресло. «Ты уже отдал свои глаза, Кай. Послушай, все чем-то жертвуют ради императора. Солдаты имперской армии, воины легионов Астартес, все астротелепаты, которые умерли в шепчущей башне. Почему ты должен от них отличаться? Все эти жертвы что-то значили. И в твоих силах сделать так, что твоя тоже будет иметь значение, причем бесконечно более великое, чем ты можешь себе представить. Ты станешь героем». Кай потряс головой, борясь с волной накатившего головокружения. «Я не герой», — сказал он. «Я не могу совершить самоубийственный поступок. У меня не хватит мужества». «Конечно же можешь», — ответила Хирика. «Ты думаешь, героям не страшно? Еще как! Вот потому-то они и герои. Они бросили вызов своему страху, и они превозмогли его. Они поступили так, как надо, даже если это стоило им жизни». Покалывание в конечностях Кая начало слабеть, сменяясь ледяным онемением. Он бросил взгляд на Шарфа, но тот просто стоял на месте, таращась куда-то мертвым взглядом манекена. «С этой стороны помощи не будет». Хирика достала из прикрепленного к креслу серебристого лотка длинный шприц с заостренным кончиком и воткнула иглу в бутыль с прозрачной жидкостью. Она втянула в цилиндр шприца порцию медикамента и пощелкала по нему, чтобы убрать все остаточные пузырьки воздуха. «Ладно, Кай», — сказала она. На остром кончике иглы набухла капелька жидкости. «Если ты не хочешь сам становиться героем, я его из тебя сделаю».